Глава 24. Давние истории про девочку Риту. Директор детского дома Наталья Петровна отработала на своем месте почти 30 лет. Она пришла в детский дом молоденькой воспитательницей после педагогического колледжа и раньше, в силу своего юного возраста, не представляла, что так много мам отказываются от своих детей. Ее карие глаза лучились добротой, и Аванесов сразу понял, что дети непременно должны звать ее мамой. Рита очень сложная девочка, пожалуй, одна из самых сложных. Мать оставила ее в роддоме. Девочка росла дерзкой и непослушной, но внешне очень яркой. Ее в пятилетнем возрасте забрала одна семья. Вот, она достала из личного дела бумагу и прочитала: «Голубевы, Алла и Николай». Потом мужчину посадили. Женщина, вероятно, решила, что одна не справится, и Рита снова оказалась в детском доме. «Вы дадите мне координаты Голубевых?» – спросила Аванесов. «Да, пожалуйста, только данные могли устареть. А что было дальше?» Рита пришла в себя только через полгода. Уж как мы с ней возились. Она плакала ночи напролет, замкнулась совсем. А потом пришла семья Вертилецких, и они захотели взять именно Риту. Я была против. Ребенок очень сложный, с недавней психологической травмой. Но они так настаивали. Очень приятная пара. И я решила с Ритой поговорить. К моему удивлению, Рита согласилась идти в эту семью. Документы они оформили очень быстро. «Да, мама там педагог». Наталья Петровна опять заглянула в личное дело. «Учитель физики. За девочку переживал весь педагогический коллектив, но подумали, что педагог найдет подход к ребенку». «Подход не нашелся?» «Да не в этом дело. Ася Ивановна со своим мужем бывали у меня часто, советовались, консультировались. У них были все условия для воспитания ребенка. Они не справились. Понимаете, у наших детдомовских деток проблемы с социализацией. Ведь все базовые понятия закладываются в самом детстве». Нормы, ценности, стиль жизни. Ребенок должен установить особые доверительные отношения со взрослыми. А у нас воспитатели меняются постоянно, и нет нужных, прочных, длительных отношений. Зарплата маленькая, а ответственность большая. Индивидуальность у нас теряется, как ни прискорбно это говорить. У нас такое групповое воздействие, и, конечно, ребенок эмоционально обделен и компенсирует это семья. Дети очень хотят жить в семье. Знаете, у нас столько таких историй. Дети без родителей делят мир на «мы» и «они». Что же случилось с Ритой в семье Вертилецких? Тот самый случай особого психологического образования. Говоря педагогическим языком, она не смогла себя идентифицировать с этой семьей. Поэтому была агрессия, обособленность, бегство из дома. Приемные родители очень переживали. Хлебнули они с ней. Мы вместе искали беглянку. А потом... Произошла эта ужасная история, когда Рита обвинила приемного отца в попытке изнасилования. Вы думаете, что это эротические фантазии растущего подростка? Уверена, я наблюдала эту семью в течение нескольких лет. Рита – девочка с двойным стандартом, сексуально любопытная. В пубертатный период такие дети способны на провокации. Мне Рита потом сказала, что она все это придумала. Приемных родителей жалко. Ее снова вернули в детский дом. Да, она была озлоблена, не уверена в себе, а потом опять сбежала, потом появилась, показала паспорт, рассказала, что работает, квартиру сняла. У меня уже не было оснований ее в детдоме держать. Выросла Рита. А где она работала? Не помню. Знаю, что она устроилась куда-то. Рита здесь больше не появлялась. У нее были друзья? Не было у нее друзей. Рита была одиночкой. Мы в розыск подавали. Она звонила, сказала, чтобы мы ее не искали. Значит, Рита ни с кем не дружила. Особо ни с кем, но я могу дать адрес девочки Насти, с которой Рита в комнате жила. Очень хорошая и добрая девочка. А можете с Лешей поговорить, они в детстве дружили. Леша Риту опекал, сейчас он у нас в охране работает». «Кому понадобилось Риту убивать?» – вздохнула директор. «Но вы знаете, у нее было особое свойство – попадать в неприятности». Охранник Леша встречи со следователем был явно не рад и на все вопросы бурчал неразборчиво. «Да гадина она, Кидалова, жила у меня месяц, когда из психушки сбежала, ела, пила, слиняла, даже спасибо не сказала», — бубнил он, глядя в пол и покрываясь потом. «Ну вот еще психушка в истории появилась», — подумал следователь. Бывшую Ритину соседку по комнате в детдоме, Настю, он разыскал в соседнем детском саду, где она работала нянечкой. Настя испуганно заморгала синими глазами. «Как убили? За что? Расскажите, какой была Рита?» Настя на мгновение задумалась и, вздохнув, произнесла: «Ведь правду нужно говорить». «Конечно, правду, Настенька», — по-отцовски сказал Руслан. «Злая она была очень. На семью приемную, на учителей, на себя, на весь мир. Она приемную маму называла Аськой и все время над ней посмеивалась. Над тем, как она старается Риту учить, одевать, кормить. Никиту вообще не любила, говорила, что он слишком правильный». «А почему, как ты думаешь?» «Ей очень нравилась мама Алла, приемная мать из той семьи, в которой она жила совсем маленькой. Да, она ходила к маме Алле потом в гости, скрывала от всех и ходила к ней. Вспомни, о каких людях Рита еще тебе рассказывала. Она с ненавистью обо всех говорила, хотела красивой жизни». «Ну, спасибо тебе, Анастасия», — тепло улыбнулся на прощание Аванесов. Девушка зарделась и почему-то поделилась с ним радостью. «А я замуж выхожу. Счастья тебе, Настенька». «Вот почему, — думал он, — в одном детдоме, в одной комнате выросли совершенно два разных человека. Светлая и улыбчивая Настя и ядовитая Рита». К Алле Голубевой он дошел уже вечером. Дверь ему открыла нетрезвая дама бальзаковского возраста, хорошо сохранившаяся, но ее глаза были накрашены неряшливо, тушь лежала комками, тени осыпались. «Ну и что вы хотите от меня? Чтобы я раскаялась, что сдала Маргошу обратно в детдом?» «Раскаялась, но у меня тогда мужа посадили. Я осталась нищая, самой жить не на что, а тут еще девчонка. Вы встречались с ней позже?» «Встречались, прибегала ко мне домой, то плакала, что ее обидели, то рассказывала, как ее Аська допекает. Когда вы видели Риту Вертилецкую последний раз?» «Да, последнее время давно не видела. Она мне, правда, изредка звонила. Последний раз, месяца три назад, жаловалась, что скучно ей в золотой клетке. Она же удачно к мужику пристроилась. А еще говорила, что с наркотиками хочет завязывать». «А к какому такому мужчине пристроилась Рита?» — спросила Ванесов, надеясь на ответ. Алла лукаво и пьяно усмехнулась, ее прическа сползла на бок, она приставила палец к губам. «Тсс! Про это рассказывать нельзя! Он меня предупреждал! Дело в том, что Маргарита Вертилецкая убита!» Аллу словно тряхануло. «Как убита? Почему?» «Как раз и выясняю, почему. Поэтому мне обязательно надо знать, с каким мужчиной связалась Маргарита». «Ну, раз убита», — Алла помедлила, — «Шинков Дмитрий Евгеньевич на моих глазах снял ее в бане. С тех пор она и стала у него содержанкой. Она приходила, хвасталась мне довольная. Когда они прилетели из Египта, подарки мне привезла. Потом прибегала в слезах, когда он ее с наркотиками застукал. Я мало что поняла из ее истерики. Шинков не приветствовал никаких ее знакомых. А в последнее время она только звонила, и настроение у нее было скверное».